Внимание! Музыкальный номер! У нас в школе был концерт художественной самодеятельности для начальной школы. Выступали по несколько человек от каждого класса. От нашего 3 А выступила Ксюша Цветкова с басней Крылова «Мартышка и очки». Она специально нарядилась под мартышку и нацепила на нос большие очки. Все смеялись и очень громко ей хлопали. Подумаешь, я тоже так смог кривляться. Ну да, басню читать каждый может. Потом выступал Никита Кузнецов. Он у нас спортсмен и занимается карате. Никита ходил по сцене босиком в белом кимоно и показывал разные движения. Ему тоже хорошо хлопали и даже свистели. Ничего особенного. Ногами махать много ума не надо. Так себе номер. Даже хлопать неохота. А что же вы не выступаете? Сами ничего сделать не смогли, а теперь сидите и всех обсуждаете. Это мы не смогли. Мы просто не захотели. А если бы захотели, мы бы такое сделали. И какое же? А такое, что просто ого-го. Все бы нам стоя аплодировали. Ой, да ладно, ого-го. Вы же ничего не умеете. Я хотел ей ответить, но Светлана Алексеевна шикнула на нас, и мы замолчали. Потом выступили еще трое из параллельного класса. Мы с Костиком и их обсудили, но теперь наклонялись поближе друг к дружке, чтобы Лиза не слышала. Только она все равно косилась на нас и ехидно улыбалась. Вот вредная! Дернуть бы ее за косу, да посильнее, чтобы не задавалась. Не выйдет. Коса сзади, а мы впереди. Вот если бы она перед нами сидела, тогда можно было бы. Да, в следующий раз надо думать, куда садиться, чтобы нам никто разговаривать не мешал. Третий класс выступили, а потом на сцену вышел мальчишка из 4 А с гитарой в руках. Невысокий такой мальчишка. Даже и не скажешь, что он учится в 4 классе. Он спокойно мог сойти за третьеклассника и даже за второклассника. Мальчишка сел на приготовленный для него стул, пристроил гитару на одно колено и обхватил ее руками. Как-то очень уверенно обхватил, поправил микрофон, а потом заиграл. И так хорошо заиграл, как настоящий музыкант. Я даже сначала подумал, что это не он заиграл, а радио включилось. Но потом понял, нет, это он играет на самом деле. Звук-то от гитары идет прямо в микрофон. И пальцы вон как по струнам бегают. Быстро-быстро. Кажется, сейчас запутаются. Мелодия была такая веселая, заводная, что все сразу стали хлопать ей в такт. А когда он закончил и поклонился, все просто вопили от восторга и даже подскакивали с мест. А эта вредина Комарова сказала нам с насмешкой: «Да ерунда, ничего особенного. Вы бы лучше смогли и аплодировали бы вам громче. Правда ведь?» Я шел домой, а этот четвероклассник с гитарой не выходил у меня из головы. Как он красиво играл! Просто мастерски! Вот бы мне так научиться! Я представил, вот на новогоднем концерте ведущий объявляет: «Внимание! Музыкальный номер! Выступает Дмитрий Василькин, 3 А!» И тут я выхожу на сцену с гитарой и начинаю играть. И все замирают от восторга. А мелодия у меня очень быстрая и очень сложная. И мои пальцы просто летают по струнам. А весь зал кричит, свистит и хлопает. И только одна Комарова сидит вся зеленая от зависти и слезами заливается. Ах, какая я дурочка, что не верила Василькину. Какой он талантливый музыкант. А я даже стих выучить и то не смогла. А правда, почему бы и нет? Почему бы мне не научиться играть на гитаре? Если этот щуплый мальчишка смог, значит и я смогу. Он ведь всего на один класс старше меня. А по росту так вообще я выше. Ему до меня еще расти и расти. Вечером я сказал маме и папе: мне нужна гитара. Это еще зачем? Чтобы играть. И чтобы меня все слушали. А почему не барабан? Зачем мне барабан? А он громче. Точно все услышат. Папа! Я ж серьезно. Я хочу научиться играть на гитаре и сыграть на новогоднем концерте в школе красивую мелодию. Ну да, тогда это действительно серьезно. К тому же у тебя очень много времени, чтобы освоить гитару. 2,5 месяца. Да ты за это время станешь виртуозом. Я обиделся на папу за его шуточки. Почему он не верит, что у меня получится? Я что, хуже этого четвероклассника? Научиться играть на каком-нибудь инструменте очень сложно. Это очень долгий и трудный процесс. И на это может уйти несколько лет. Ты думаешь, почему люди в музыкальной школе по 6-8 лет учатся, а потом еще в консерваторию поступают? А ты хочешь до Нового года научиться свободно любые мелодии играть? Да не нужны мне ваши консерватории. И музыкальная школа не нужна. Я сам научусь. Буду каждый день играть понемногу, так и натренируюсь. Как можно научиться без музыкальной школы? Ты ведь даже нот не знаешь. А зачем мне ноты? Я же не по нотам играть буду, а по струнам. Мама, папа, ну купите мне гитару. Я правда хочу играть, очень-очень. Мама тяжело вздохнула и ушла в кухню. А папа снова взялся за свою книжку. Но я-то от них не отставал. Я каждый день заводил разговор о гитаре. Меня прямо жгло и пекло изнутри. Так мне хотелось взять ее в руки, ударить по струнам и заиграть заводную мелодию. И, наконец, через неделю они сдались. Ладно, давай купим ему гитару. Пусть учится. Тут у меня в книге написано, что тягу ребенка к обучению отбивать нельзя. Надо дать попробовать, а то вдруг у нас в семье растет гений. Это в какой же книге написано, что мы должны потратить деньги на предмет, который будет валяться без дела? Вот в этой. «Детская психология для родителей». Это нам на родительском собрании раздали, между прочим. Ты же не была, поэтому не знаешь. Очень правильная книга. Светлана Алексеевна плохую книгу не раздала бы. И мы поехали покупать гитару. Только обещай нам, что ты пойдешь в музыкальную школу и будешь заниматься с учителем. Ладно, ладно. И теперь все свое свободное время ты будешь тратить на уроки гитары и музыкальные домашние задания. Никаких компьютеров и телевизоров, понял? Понял, понял. А я сейчас что угодно мог пообещать. Мне купили гитару. Я научусь играть. Я выступлю на новогоднем концерте. Меня записали в музыкальную школу к учителю гитары. А он вместо того, чтобы учить меня играть красивую музыку, стал показывать мне, как правильно сидеть и держать гитару. Потом он рассказывал, как называются части гитары. Я все это записывала в тетрадь и учил. Потом мы перешли к нотам. Потом мы стали заучивать, где какая нота располагается на грифе гитары. Прошло 2 недели, а я даже не начал учиться играть. А куда нам торопиться? Запомни, Дима, музыка не терпит суеты и случайных людей. Через месяц он показал мне, как играть «В траве сидел кузнечик». Я учил кузнечика очень долго. Все никак не мог запомнить, где какие струны надо зажимать. Но потом все же запомнил и гордо сыграл маме с папой. Они долго мне хлопали. Вот видишь, а ты не верила. Ты не верила, что наш Дима упорный и целеустремленный. Они радовались, а мне было совсем не радостно. У меня болели пальцы от этих тугих струн, а голова гудела от непонятных нот. Я хотел играть в компьютер, хотел гулять с Костиком и другими ребятами. А вместо этого я должен был сидеть на уроке в обнимку с гитарой и разучивать всякие дурацкие аккорды и гаммы. Мне уже совершенно не хотелось выступать на сцене. Да и с чем выступать? Внимание, музыкальный номер. Дмитрий Василькин играет на гитаре, в траве сидел кузнечик. Да весь зал умрет от смеха, и Комарова самая первая. Как-то на перемене я увидел того самого четвероклассника-гитариста и подошел к нему. Ты сколько времени на гитаре учился играть? Я и сейчас учусь. Я только через 2 года музыкальную школу окончил. А когда же ты начал учиться? Еще в детском саду, в 6 лет. Тут мне стало совсем тоскливо. Это сколько же мне еще терпеть? 6 лет пройдет, пока я научусь. Столько лет мучиться, чтобы в 9 классе сыграть на гитаре. Проще пойти и дернуть Комарову за косу, чтобы больше не издевалась. Нет, все, хватит. Лучше буду жить, как раньше. Гулять с ребятами, смотреть мультики, играть в компьютер. И я забросил гитару. Она лежала теперь на шкафу, и мама во время уборки смахивала с нее пыль влажной тряпкой. А я зажил нормальной жизнью, в которой не было никаких нот и никаких аккордов с гаммами. Наверное, я все-таки был тем случайным человеком, которых музыка не терпит. А что делают с ребенком, который не сдержал своего обещания и обманул родителей? В твоей умной книжке это не написано? Нет, но зато там написано, что в любой, даже самой неприятной ситуации можно найти что-то хорошее. И порадоваться этому. Вот как? И что же хорошего в нашей ситуации? То, что Дима не захотел рояль. Мы как-никак на 5-м этаже живем. И он весело захохотал. Мама пыталась нахмурить брови, но не выдержала и тоже рассмеялась. А гитару мы отдали моему двоюродному брату, которого только еще собирались записать в музыкальную школу. Пусть теперь он мучается. Почти не опоздал. В середине декабря папа уехал в командировку, а маме нужно было выйти на работу на сутки. Даже не знаю, что делать. Бабушка-то все еще в больнице. Может, Наташе позвонить? Зачем Наташе? Не надо. Мамина двоюродная сестра Наташа училась в педагогическом институте последний год. Она собиралась стать учителем младших классов. Наташа обожала оставаться со мной, когда мама с папой куда-то уезжали или надолго задерживались на работе. Ей нравилось учить и воспитывать меня. Она на мне тренировалась. Наташа присмотрит за тобой и уроки проверит. Да и тебе не будет одиноко. Все-таки целые сутки. Не надо мне никакой Наташи. Я уже взрослый. Я и сам прекрасно справлюсь. Знаю я, как ты справишься. Будешь допоздна играть в компьютер, а потом проспишь школу. Не просплю. И играть не буду. Нет, конечно, я поиграю, но совсем чуть-чуть. А потом буду делать уроки. И спать лягу вовремя. Что-то верится с трудом. Дима, я ведь даже разбудить тебя не смогу. Мне утром некогда будет звонить домой. Я заведу будильник и сам проснусь. Вот оставь меня одного, и тогда все сама увидишь. Когда я все сама увижу, уже будет поздно. На следующий день мама разбудила меня, покормила завтраком и рассказала, что мне есть на обед и ужин. Приду завтра утром в 9:30. Если ты еще будешь не в школе, тебе достанется на орехи. Больше я тебе не поверю, и впредь ты будешь оставаться только с Наташей. Все будет в порядке. Что ты так волнуешься? Я проснусь в 7 часов, соберу ранец, умоюсь, позавтракаю, запру дверь на 2 оборота и пойду в школу. В 8 часов я уже буду сидеть за партой, а в 9:30 ты придешь домой, увидишь, что меня нет, и успокоишься. Успокоишься с тобой. Я оделся и отправился в школу. Вернулись домой мы вместе с Костиком. Пообедали тем, что оставила мама, и стали играть в компьютер. Жаль, что играть пришлось недолго. Костика позвала домой бабушка. Я хотел сесть за уроки, но потом подумал, что у меня еще полно времени, целый вечер впереди, и снова пошел к компьютеру. Ближе к вечеру мне позвонила мама. Все в порядке? Конечно. Я поел и скоро возьму за уроки. А сейчас что делаешь? В компьютере торчишь, глаза портишь? Нет, я уже его выключил. Не ложись поздно, школу проспишь. Я вернулся к компьютеру. Потом у меня и в самом деле заболели глаза. Я походил по комнате, часто поморгал, как советовал папа. Но резь в глазах не проходила. Я поискал папины капли для глаз, которые он закапывает, когда он долго работает за компьютером. Но капель нигде не было. Наверное, папа увез их с собой. Тогда я лег на свою кровать и решил немного полежать с закрытыми глазами. А потом, когда глаза отдохнут, взяться за уроки. Я так полежал и незаметно уснул. Проснулся и ахнул. Проспал! В темноте осветились красные цифры на электронных часах. 8:15. Я вскочил, как ошпаренный, бросился к окну. Темный двор, идет снег, горят фонари. Обычное зимнее утро. Нет, не совсем обычное. Обычно я встаю вовремя, а сегодня все-таки проспал, как и боялась мама. Теперь мне напишут в дневник замечания. Мама рассердится и всегда будет звать Наташу посидеть со мной. Я включил свет и стал лихорадочно собираться. А сам все время смотрел на часы. Уже 9:20. А вот уже 25. Сейчас придет мама и застанет меня дома. И мне крепко влетит. Я похватал учебники, какие попались под руку. Я даже не помнил нашего расписания. Да что там расписание? Я даже не мог сказать, какой сегодня день недели. Я выскочил из дома, даже не позавтракав, и понесся в школу. Бежал и представлял, как сейчас войду в класс посреди урока, как Светлана Алексеевна покачает головой и скажет: «С добрым утром, Василькин! Ты как раз вовремя. Сейчас звонок прозвенит. С урока!» А весь класс будет хихикать и называть меня Соней и Сурком. Эти мысли подстегивали меня, и я бежал еще быстрее. Дверь в школу оказалась заперта, и окна были темными. Светилось только одно окошко на первом этаже. Я стоял на крыльце, стучал в дверь и ничего не мог понять. Почему никого нет? Почему школа закрыта? Еще слишком рано? Ну как может быть рано, если уже около 9? Вдруг дверь распахнулась, и я увидел незнакомого человека в теплой жилетке. Он удивленно посмотрел на меня. Ты чего барабанишь? Чего тебе надо? Как чего? Учиться пришел. Говорили мне, что программа сейчас в школе сложная. Но я и не думал, что настолько, чтобы еще и по ночам учиться. Чего? Чего-чего? Школа закрыта, не видишь, что ли? Ночь на дворе, иди ложись спать. Утром придешь. Он закрыл дверь. И тут до меня дошло. Было действительно 9:00. Но не утра, а вечера. Оказывается, я заснул и проснулся тем же вечером. И перепутал его с утром. Потому что в декабре что утро, что вечер одинаково темно. Я бежал домой по заснеженной дороге и весело напевал. Я не мог поверить, что все так хорошо закончилось. Утро пока не наступило, и я никуда не опоздал. Какое счастье! Значит, я еще успею все доделать. И поставить будильник на 7:00 утра, и поужинать, и приготовить уроки, и поиграть в компьютер.